Глава 42. Сбор нужных ингредиентов занял много времени. Южные грибы, травы, рога, шкуры, дерево — все это трудно раздобыть на севере. Но братья не сдавались. Полный комплект необходимого удалось собрать только к весне. Пока все обитатели крепости встречали первый день весны, братья Люмьер готовились к шаманскому обряду в своем закутке большой казармы. Бирн сверялся со своими записями, перечисляя вслух. Огонь в металлическом светильнике, разложенные вокруг травы, камни, знаки из кости и рога. Так, чаша с вином, кровь тех, кто желает говорить с духами. Братья синхронно надрезали ладони и стряхнули алые капли в чашу и в огонь. «Теперь выпиваем по глотку и садимся в круг», — скомандовал Бирн, высыпая в огонь порошок, который готовил больше месяца. Густой белый дым быстро заполнил помещение, откуда-то послышался стук бубна, и три мага, внезапно расслабившись, провалились в сон. «Сладкий, чарующий сон!» в котором обнаженная Виктория сладко стонала под ними, щедро делясь ласками и магией. Очнулись утром, огонь погас, дым рассеялся, лежать на полу, где кто упал, было неудобно. Да еще штаны мокрые, однако. «Резерв! Вот это да!» Бирн первым делом провел самодиагностику, и теперь с восторгом смотрел на визуализацию маноканалов. «Брэндон, покажи манну!» Средний нехотя щелкнул пальцами и с интересом посмотрел на себя. «Красиво прокачались! Думаешь, мы и правда виделись с Викой?» «У меня никаких сомнений», — заверил младший. «Такую чистку приятным сном не устроишь. Нужен плотный контакт аур, манны. Всего». Тут, наконец, очнулся старший Люмьер. Он сел, посмотрел на братьев, повел плечами и недовольным тоном сказал: «Меня сейчас разорвет от потока. Надеюсь, кто-то уже лезет на стену». Младшие встрепенулись, вскочили, прислушались. «Тихо, но я точно знаю, что рунные узоры защиты пора обновлять», — предложил Брэндон. «Тогда я пошел, а вы приберетесь тут». Братья переглянулись, но промолчали. Им ночной визит к Вике прочистил каналы, расширил узоры ауры, повысил резерв, но вполне допустимо. А Брэд, которому досталось больше всего сладкого, двигался, как переполненный водой бурдюк. Вот-вот лопнет от силы. Бирн начал быстро собирать, что осталось в центре комнаты. Это вытереть, это помыть, это завернуть в ткань и убрать все в маленький сундучок. Брэндон с помощью заклинания очищал одежду и пол, открывал окна, чтобы проветрить, потом взял полотенце, чтобы идти в купальню, и прислушался. «О, стены гудят!» Младший прислушался тоже. «Связка Милтона Барри. Не думал, что у него одного на такое силу хватит». Забыв про купальню, Люмьеры вышли на стену и увидели, как старший брат ровной струйкой сливает манну в защитные знаки. Стены гудели от нагрузки, знаки светились, выстраивая вокруг крепости невидимый, но осязаемый барьер. «Вот это силище!» — раздалось сзади. Оказалось, за процессом наблюдали не только Люмьеры, но и все дежурные часовые. Даже комендант выбрался из своей норы и теперь сосредоточенно проверял знаки, все ли нанесены правильно, не будет ли крепости ущерба. Вскоре Брэд закончил наполнение знаков. Устало встряхнул руками, оценил результат и, пошатываясь, пошел вниз. Мыться, есть и снова набирать ману. Вот тогда солдаты и офицеры крепости ринулись на стену оценить результат и восторженно посвистывали до самого обеда. Такой защищенной эта стена была, наверное, только в момент завершения крепости, когда узоры напитывали лучшие королевские маги. Брейду было все равно. Он сбросил переполняющую его ману и теперь смывал пот едва теплой водой в казарменной купальне. Он думал о Виктории, о том, что эта странная, чужая душа, угодившая в тело куклы, не покидала его сердце даже в ежедневной круговерте боя. Даже в скуке и тоске. Одна мысль о Виктории бодрила и прогоняла усталость. А уж все остальное... Мужчина прикрыл глаза и потер молчалкой плечо. Во сне коготки куклы оставили там следы. Кожу защипало. Не веря ощущениям, Брейд повернулся к Брэндону. «Посмотри, что там на плече?» Брат хмыкнул. «Следы от ногтей Вики. У Бирны на запястье такие же. Кажется, наша девочка соскучилась по нам». «Когда сможем повторить?» — поинтересовался Брэд, глядя на младшего. «Часто нельзя», — вздохнул тот. Шаман предупреждал, что такое общение берет много сил. «Да и время. Мы же в увольнительной были. Больше 10 часов в отключке. А если бы тревога? Не раньше следующего выходного. Тогда к следующей увольнительной все готовь. Я не откажусь от Вики», — припечатал Брейд.